Глава 8. Я увернулся. Дрон пролетел совсем рядом, сбрив пару волосин стальными винтами. Потом вновь завис над моей головой, как ни в чем не бывало. Как это понимать? То летит прямо в лицо, то вдруг замирает. Или это была какая-то глупая ошибка пилота, который управляет этой штуковиной со стороны? Или потеря сигнала? Я осторожно сделал шаг в сторону. Дрон тоже мягко отлетел в бок. Его красный глаз мигнул, словно показывая тем самым: «Я слежу за каждым твоим движением». Меня начала охватывать паника, а следом и злость. «Это что же? Отец уже начинает за мной с воздуха следить? А дальше что? Будет чипировать меня?» Но то, что произошло далее, подсказало. Дрон явно не принадлежит отцу. Летающая штуковина вдруг дернулась и вновь рванула прямо на меня, едва не изрубив мне лицо винтами. Я успел отскочить и бросился на утек. Дрон, издавая низкий гул, полетел за мной. Кажется, изуродовать мне лицо стало его теперь главной целью. Наши скорости были несравнимы. Да и что мог противопоставить человек машине? Поэтому я вскоре устал и заметно сбавил темп. Дрон продолжал следовать за мной, и его винты порой едва не брили мне волосы на затылке. Наконец показались первые дома города. Тактику я уже выбрал. Забежать в первый же подъезд и укрыться там от летающего преследователя. Так у меня появится хотя бы несколько минут, чтобы отдохнуть и придумать решение, как из этого выпутаться. Но ничего этого не понадобилось. Едва я выскочил на первую улицу, где стояло несколько таксистов и о чем-то лениво переговаривались, как дрон вдруг резко взмыл высоко в воздух и улетел прочь в ночную тьму. Я остановился в нерешительности, глянул вверх. Преследователя нигде не было видно. Что это было? Почему он вдруг улетел? Что вообще происходит? С этими вопросами я направился в сторону ночного клуба «Вельзевул», то и дело поглядывая в небо, не летит ли там крылатая механическая тварь. Однако не прошел и 10 метров, как из-за угла улицы вывернула черная машина. Я даже не сомневался, что это по мою душу. Поэтому тут же бросился в сторону, в проулок. Машина взвизгнула шинами по асфальту и рванула за мной. «Нет, отец, меня просто так не возьмешь. Не поеду я в школу». Едва не угодив в мусорный контейнер, я только в последний момент увернулся от него, больно впечатался в стену. Из-под ног рванула напуганная черная кошка. «Твою мать!» Я схватился за ушибленное плечо и двинул дальше. За спиной раздался визг тормозов, потом машина вновь газанула и умчалась за дом. Проулок был узкий, без ответвлений, и выходил на другую сторону улицы. Это знали те, кто был сейчас в машине, поэтому пошли на опережение. Едва я выскочил из тесного лабиринта, как черная тачка уже встречала меня. Я бросился вправо, авто рвануло за мной, едва не задавив. Какого черта? Надо будет сказать отцу, каких он работничков нанял. Едва не убили меня. И вновь закоулок. Я рванул в него, пробежал между зданиями. Машина за спиной остановилась, из нее выскочило трое. Побежали за мной. Я мимолетом оглянулся и, несмотря на усталость, прибавил ходу. Замотивировали на это пистолеты в руках незнакомцев. «Отец, что за хрень?» Или новая мысль обожгла. «А может, это вовсе и не отцовские ячейки? Может, это люди Герцена? Или, может, это те, кто организовал покушение на отца?» У самого уха что-то свистнуло, словно на скорости пролетела пчела. Я вновь оглянулся и едва не вскрикнул. Никакой пчелой это не было. «Пуля, мать ее! Эти уроды начали стрелять!» Еще одна свинцовая пчела звякнула об стену, срикошетила под ноги. И третья. Дело запахло жареным. Я выскочил на проезжую часть, начал лихорадочно мотать головой, пытаясь найти удобное место, где можно было бы укрыться. Как назло, ничего толкового на глаза не попадалось. Широкая, 4-полосная дорога, за ней плотный ряд многоэтажек, с другой стороны ряд магазинчиков, уже давно закрытых, пластиковые мусорные контейнеры, до краев наполнены каким-то зловонным тряпьем. Преследователи выскочили из проулка, остановились. Я понял, что бежать сейчас будет неразумным. Пуля все равно окажется быстрее. Поэтому я поступил максимально так, чтобы удивить их, и рванул прямо на них. Этот маневр имел успех. Стоящие даже на мгновение растерялись, а я успел активировать атрибут и погрузиться в жестокую драку. Первый под раздачу попал стоящий ближе всех от меня высокий парень. Его челюсти сухо клацнули, но противник устоял на ногах и даже ударил в ответ. Я лишь успел увидеть костяшки его кулака, стремительно летящие мне в лицо. Потом темное небо. Ух, меня подхватили, поставили на ноги, начали закручивать руки, но я вырвался, со злости ударил одного противника. И вновь за рукой вспыхнул искрящий след. Незнакомец отлетел метров на 5, на лету перекувыркнувшись. Следом за ним полетел другой, третий. И все с молчаливой сосредоточенностью, словно роботы, без криков и стонов. Понимая, что это мой шанс, я бросился бежать. Пока преследователи очухивались и вставали, я успел юркнуть в темные переулки и затаиться среди мусорных контейнеров. Воняло страшно. Под ногами было что-то мягкое, скользкое, но я терпел, затаив дыхание. Усталость навалилась разом. Тяжелым мешком села на плечи и руки. Меня трясло от страха. Стараясь не шуметь, я принялся наблюдать за преследователями. Те, видимо, не успели увидеть, куда я улизнул, и теперь прочесывали местность. Потом один из них остановился, достал рацию и что-то коротко сказал. Остальные остановились. Я смотрел на них и не мог понять, что же происходит. Преследователи просто стояли и чего-то ждали. Может, ждут машину, чтобы уехать? Так прошло некоторое время, минуты 3, которые показались мне целой вечностью. Больше всего напрягала неопределенность. Почему они стоят? Поступил приказ отменить мой захват? Ага, как же, мечтай. Когда же в небе блеснул красный огонек и раздалось характерное жужжание, я понял, чего же они ждали. Поддержки с неба. Дрон широким кругом облетел улицу, завис возле стоящих. Потом, вновь сверкнув глазом, полетел прямо в мою сторону. Увидел? Нет, я надежно спрятался. Укрылся за тряпками, картонными коробками и пакетами. Может, просто совпадение? Нет, дрон летел именно на меня. «Тепловизор!» — с ужасом понял я. Именно так он меня и видит. Ему пофигу на то, что я спрятался. Он видит меня сквозь все преграды огромным красным пятном, дрожащим от страха. «Твою мать!» Я откинул коробки и рванул прочь. Дрон полетел за мной. Преследователи, поняв, что жертва обнаружена, тоже побежали следом. Что-то больно ужалило ногу. Я дернулся, но скорости не сбавил. Проулок закончился, и я вновь оказался на проезжей части. Где-то вдали шел одинокий человек. Увидев меня, взмыленного, с безумными глазами, несущегося прямо на него, он поспешил уйти прочь. «Стой! Не глупи!» — рявкнул один из преследователей. Судя по спокойному голосу, он нисколько не устал, в отличие от меня. «Иначе будет хуже!» Я обернулся, увидел, что сразу несколько стволов смотрят прямо на меня. Пришлось остановиться. «Кто вы такие?» — переводя дыхание, спросил я. «Неважно. Мы лишь исполнители. С тобой хочет поговорить кое-кто». «Поговорить?» — ухмыльнулся я. «Тогда зачем стреляете?» Преследователь не ответил. «Я ни с кем не хочу говорить», — выдохнул я. «Тогда нам придется прострелить тебе ноги», — сухо ответил тот и направил оружие вниз. «Ты в любом случае попадешь к тому, кто хочет тебя видеть. Выбор лишь за тобой — прийти к нему невредимым или с простреленными ногами». Только теперь я понял, что жалящая боль в ноге была ничем иным, как пулевым ранением. Парни действительно не шутили. «Хорошо», — кивнул я, предпочитая первый вариант. «Давайте поговорим, раз так хочется». Я внимательно следил за движениями своих преследователей до последнего, надеясь, что удастся выгадать момент и броситься кому-нибудь под ноги, повалить и удрать до того, как те откроют огонь. Но момента такого не подвернулось. Если не убили сразу, то значит, и в самом деле я им нужен живым. А значит... «Эх!» — крикнул я и бросился на одного из преследователей. Эффект неожиданности сработал. У меня получилось выхватить у него из рук оружие и броситься прочь. Трюк был на грани сумасшествия, но он сработал. Однако и незнакомцы быстро среагировали на изменившуюся обстановку и побежали за мной. Мне ничего не оставалось, как открыть огонь. Выбор спасти себя и стрелять или угодить в переплет был очевиден. Я развернулся на бегу и произвел несколько выстрелов, но пули... Я не поверил собственным глазам, хоть и видел все близко. Один из преследователей, в которого я целился, вытянул руку вперед, и пули повисли в воздухе, словно застряв в невидимой преграде. Они на самом деле висели в воздухе, нарушая все законы физики. Я разглядел полупрозрачные волны, расходящиеся от свинцовых цилиндриков, словно те, подобно поплавкам, были в воде. «Это что, какая-то магия?» Меня окружили. «Черт, не успел убежать!» «Не глупи», — буднично произнес тот, кто остановил пули. «Положи оружие». Сразу несколько стволов уперлись мне прямо в лоб. Я бросил пистолет на землю, потом осторожно прикоснулся к висящим в воздухе снарядам. Те, как по волшебству, словно потревоженные моим движением, плюхнулись вниз. Один из стоявших незнакомцев просто кивнул вверх, сказав мне: «Смотри». Я инстинктивно поднял взгляд и тут же получил мощный удар рукоятью пистолета по темечку. Сознание померкло, и я отключился. Когда пришел в себя, то мы уже ехали. На голове было что-то вроде мешка, а руки крепко связаны за спиной. Я дернулся, но тут же получил тычок в бок, причем стволом пистолета. «Тихо сиди», — спокойно сказал один из похитителей. «Долго еще ехать?» — промямлил я. Голова раскалывается. «Радуйся. Если болит, значит, еще живой», — без намека на издевку произнес другой. Это его слово «еще» меня напрягло больше всего. Я затих. Ехали мы примерно полчаса. Дорога была то ровной и прямой, то вся в ухабах и поворотах. Было сложно понять, в каком направлении мы вообще двигаемся. Наконец остановились. «Выходим», — бросил водитель, и меня вновь выволокли на улицу. С меня сорвали мешок, и приятная прохлада остудила голову. Я огляделся. Вроде какая-то парковка. На середине асфальтовой площадки, огороженной небольшим заборчиком, одиноко светил фонарь, кидая на землю желтый круг света. В кромешной тьме, царящей за этим кругом, было сложно хоть что-то разглядеть. Я надеялся увидеть город, чтобы сориентироваться, в каком районе нахожусь, но все впустую. Вокруг как будто накинули черную непросвечимую ткань, словно попал в небытие. Меня окружили похитители и долго осматривали. «Думаете, если бы у меня было оружие, я бы им еще не воспользовался бы?» — ехидно спросил я. Те не потрудились ответить. Один из преследователей достал из кармана продолговатый позолоченный предмет и щелкнул по нему ногтем. Получился высокий противный звук «дзынь». И в ту же секунду меня окружило небольшое свечение. Я почувствовал, как невидимая сила окутала лоб, начала сдавливать голову, словно стальной обруч. Но это ощущение быстро прошло. «Он спутан», — кивнул тот, кто достал загадочный предмет. «Тогда пошли». Меня подхватили под руки и повели во тьму. Как эти парни ориентировались в кромешной тьме, я не имел ни малейшего понятия. Но мы ни разу ни во что не врезались и остановились точно возле дверей. Я мельком оглянулся и увидел фонарь, стоящий совсем далеко от нас. При нашем приближении он тускло загорелся. Один из похитителей нажал на кнопки ввода на двери. Я услышал тихий писк после каждого нажатия. Потом во тьме блекло сверкнула зеленая лампочка, и двери со скрипом отворились. «Вперед!» — подтолкнул меня один из похитителей. Мы вошли внутрь помещения, освещенного пыльным желтым светом. Прошли по коридору, остановились возле еще одной двери с кодовым замком и табличкой «Красные казематы». Что еще за красные казематы такие? От названия так и веет пытками и болью. Дверь открылась, на этот раз даже не понадобилось вводить код. «Рад приветствовать вас, Максим Вяземский!» — раздался мягкий голос внутри. «Проходите!» Меня втолкнули внутрь. Это была небольшая комната с абсолютно голыми бетонными стенами. Посередине стоял массивный стол, кажется, привинченный к полу. У дальней стены — столик-каталка, прикрытый белой простыней. «Для трупа?» — с ужасом подумал я. В противоположном конце комнаты еще две каталки, и на них, кажется, и в самом деле были трупы. По крайней мере, за простынями отчетливо виднелись контуры человеческих тел. Стало не по себе. Пахло спиртом, как в больнице. Напротив каталок стоял незнакомец, повернувшись ко мне спиной. Одет он был в черный деловой костюм. Если бы не обстановка, то вполне бы походил на какого-нибудь менеджера среднего звена какой-нибудь огромной компании. Меня схватили и живо усадили на стул. Сразу же стянули ремнями руки и ноги. Хозяин комнаты обернулся. Я ожидал увидеть какое-то жуткое злодейское лицо, но передо мной возник ничем не примечательный человек. Такого, если и встретишь в толпе, то тут же забудешь. Глазу не за что зацепиться. Лишь только на виске виднелся маленький шрамик. «Рад приветствовать вас, Максим Вяземский», — повторил незнакомец, улыбнувшись белоснежной улыбкой. Зубы его были ровными, белыми, словно кафель в морге. «Кто вы такой?» «Называй меня Крот», — все с той же искусственной улыбкой сообщил собеседник. «Крот? Это что, кличка какая-то?» Я оглянулся. Стол, застеленный простыней, доверия мне не внушал. Чутье подсказывало. Он еще сыграет здесь свою роль. «Скажите моему отцу, что такие шутки ни хрена не смешные. Решил запугать меня». «Отцу?» — удивился Крот. «Вы думаете, что мы от отца?» И рассмеялся. Меня это окончательно сбило с толку. «Поверьте мне», — утирая слезу, выступившую от смеха, произнес Крот. «Если мы были от вашего отца, вы были бы просто счастливы. Но, увы, мы не от него». «Тогда от кого?» Крот хитро улыбнулся. «Так ли это важно?» «А что важно?» тут же спросил я. «А вы бойкий парень!» — вновь рассмеялся Крот. И, словно вбивая гвозди, начал перечислять. «Важно то, что вы сейчас находитесь тут. Важно то, как вы отнесетесь ко всему тому, что я вам скажу. Важно настолько, что от этого зависит ваша жизнь, и не только». «Что вы имеете в виду?» — напрягся я. Смутные намеки мне были непонятны. Крот подошел ко мне ближе. Я почувствовал тонкий аромат дорогого парфюма, а еще какое-то электрическое напряжение, исходящее от него. «Разговор будет долгим, Максим. Вы разрешите назвать вас просто Максим?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «И результатом нашей беседы, Максим, будет... Впрочем, там увидим, чему приведет этот разговор. Надеюсь на ваше благоразумие». Крот подошел к столу, накрытому скатертью, поправил складку, стряхнул невидимую пыль. Насколько позволяло посмотреть зафиксированная голова, я увидел сквозь накинутую ткань, что на столе что-то лежит, продолговатое, похожее на дубинку или рукоять огромного мясницкого ножа. Не удивлюсь, если что-то из этого там и есть. «Ну, не буду ходить вокруг да около», — вновь подошел Крот ко мне. «Это правильно», — ответил я, внимательно следя за движениями собеседника. «Переходите уже к делу. Устал я от ваших запугиваний». «У нас для вас будет задание». «Какое? Пока не будем говорить. Узнаете, как наступит время». «Вы меня за кого-то не того приняли», — улыбнулся я. «Задание я только в школе буду получать, когда туда поступлю». «Именно за того вас приняли». Крот вновь сверкнул своими белоснежными зубами. «Максим, мы все про вас знаем». «Про все? Это про что?» — насторожился я. «Про ваш атрибут, фаворит смерти», — спокойно ответил тот. «Очень редкий атрибут. Вы даже не представляете, насколько. Знаете, сколько людей обладает им сейчас во всей Российской империи? Ни одного. Представляете? Вы исключительный экземпляр. Невероятно, правда?» Ощущать себя экземпляром было неприятно, словно вымирающий вид. Крот обошел вокруг стола. «Поэтому мы сразу же взяли вас на контроль, следили за вами. Вы весьма рискованный парень, сбежать из дома, ходить по каким-то злачным местам, затеять дуэль, отчаянный». «Кто вы вообще такой?» — не выдержал я. «Что вам надо от меня? Выкуп? Это похищение ради выкупа?» В голове у меня была полная неразбериха. Этот Крот начинал действовать мне на нервы, а его туманные фразы еще больше сбивали с толку. Крот опять засмеялся. «Выкуп? Ну что вы! Денег у нас достаточно!» Крот размеренным шагом подошел к двум каталкам с телами, укрытыми простынями, провел пальцем по краю железного лежака. «Наша организация имеет огромное влияние. В ее состав входят очень богатые люди, обладающие огромной властью. Так что деньги нас интересуют в последнюю очередь, по крайней мере, в вашем случае». «Если деньги не интересуют», — начал вслух рассуждать я, «тогда что же интересует? Власть?» «О, а вы весьма сообразительный малый», — улыбнулся Крот. «Вы растете в моих глазах очень быстро. Я даже вас зауважал». «Верно, власть — это гораздо лучше денег». «Гораздо!» «Послушайте, я не какой-нибудь король или министр. Я навряд ли смогу вам помочь. Власти у меня нет. Или вам нужно, чтобы мой отец как-то вам помог?» «Нет», — покачал головой Крот. «Ваш отец нам не интересен. Его ранг слишком маленький, чтобы проявлять к нему какой-либо интерес. Поверь мне, у твоего отца не так много власти. Все-таки Нижняя Думская палата — это не предел наших мечтаний. В ней практически каждый второй наш человек». «Тогда что же вам надо от меня?» «Я же сказал, задание. Вы должны выполнить задание». Крот подошел к столу с инструментами и откинул край простыни. Я успел разглядеть лишь несколько черных предметов. Собеседник взял в руки что-то похожее на браслет, подошел ко мне. «А вот и средство связи, через которое вы получите свое задание». «А если я не откажусь его выполнять?» «О, к этому мы еще подойдем. Не все так быстро». Крот расстегнул застежку, накинул браслет мне на запястье. По виду черный пластик с небольшим мониторчиком, словно смарт-часы. «Не пытайтесь его расстегнуть, не получится». Крот подцепил ногтями небольшой бугорок на браслете, и тот плавно сжал мне руку. Потом давление снизилось. Крот пояснил. «Калибровка прошла. Обычными средствами эту штуковину не снять. Сверхпрочный пластик, какой даже циркулярной пилой не распилить. К тому же я наложил блокирующее заклятие на замок. Так что никто, кроме меня, его не снимет с вашей руки, даже не пытайтесь». «А если все же попытаюсь?» — раздраженно спросил я. «К этому мы тоже подойдем. Всему свое время». Крот отошел от меня, глянул на браслет. Сильно смотрится. Пошел ты!» — процедил я сквозь зубы. Собеседник никак на это не отреагировал. Как ни в чем не бывало, продолжил. «На браслет тебе и придет задание, когда наступит время. Надо ли говорить о том, что все это должно оставаться конфиденциальным? Ты умный мальчик, надеюсь, понимаешь, что должен молчать». Крот хлопнул в ладоши. «А вот теперь перейдем непосредственно к тому, почему тебе стоит молчать. Десерт, так сказать. Это если все же в твою светлую голову придет шальная мысль попытаться нас обхитрить». Собеседник направился к лежакам, на которых покоились тела. «Как я и говорил, мы следили за тобой. И поэтому подобрали для тебя два стимула, если можно так выразиться, ради которых ты выполнишь все, что мы тебе скажем. Наши люди почем зря свой хлеб не едят, работают на все 100%. С этими словами Крофт подкатил ко мне две каталки. «Посмотри!» И одним резким движением сорвал покрывало. «Что за...» Только и смог вымолвить я, глядя на лежащих. «Не переживай, они просто спят. Очень крепко спят. Если нам удастся договориться с тобой, то мы вернем их обратно, и они даже не узнают, что побывали тут». Я смотрел на лежащих и не мог поверить своим глазам. На правой каталке лежала Ольга, на левой — Агнета. Я лихорадочно смотрел то на одно тело, то на другое, и не мог ничего промолвить. Язык, казалось, присох к небу. «Прекрасные!» — восхищенно произнес Крот, глядя на белую в свете лампы кожу Агнеты. Девушка была раздета до нижнего белья, холмики грудей закрывали бюстгальтер, но был он почти прозрачный и просвечивал все. «Великолепные!» — сказал Крот, проведя пальцем между грудей. «Нежные!» «Не трогай ее!» — зарычал я. «Не буду!» — кивнул Крот, подняв руки. «Если ты согласишься на мое предложение!» Он кивнул на браслет. «Как я уже сказал, мы вернем их обратно по домам, и никто, даже они сами, не догадается, что были в этих застенках». Крот подошел к третьей каталке, на которой лежали инструменты, откинул простынь и поднял шприц. По виду тот был не совсем обычным. Я такой раньше видел разве что только у ветеринаров. Слишком толстая игла, металлический поршень, прозрачный цилиндр без меток, внутри какая-то мутноватая жидкость. «Но вот если не согласишься, или вдруг надумаешь обмануть нас?» Крот подошел ко мне вплотную. «Тогда мы убьем их». «Отравите?» «Нет, есть кое-что лучше. Отравление мы используем только в исключительных случаях. Вот, посмотри». Собеседник продемонстрировал мне емкость шприца. «Там внутри небольшой чип. Видишь?» Я присмотрелся. И в самом деле в растворе плавал крохотный черный предмет. «Вся суть в нем. Наноробот. Как только я введу его в тело твоей подруги, она станет подконтрольна нам. Одно нажатие кнопки, и наноробот убьет ее. В любое время и в любом месте. То же самое произойдет и с твоей сестрой». Крот подошел к Ольге. Умело сделал инъекцию. «А вот тебе повезло больше. Тебе мы не будем его вводить. Твой атрибут подавляет высокие технологии. Но ты не расслабляйся. Ты как раз и есть тот исключительный случай, про который я говорил чуть раньше. Браслет прекрасно справится с задачей, с которой не может справиться наноробот. Вот браслет как раз и ведет тебе под кожу инъекцию химического аналога эдотоксина. Даже не почувствуешь, как комарик укусит. А через 5 минут — судороги, поражение центральной нервной системы, остановка дыхания, смерть. Быстро и надежно, без возможности спастись. От этой отравы еще не придумано противоядие». Крот положил пустой шприц, взял полный. «Отойди от нее!» — закричал я, пытаясь вырваться из пут. «А не то я тебя!» «Что?» — спокойно спросил тот, посмотрев на меня, как на назойливую букашку. «А не то ты что?» — и рассмеялся. Его смех меня начал раздражать. Я готов был рвать и метать, но эти проклятые ремни держали мои руки надежно. «Твою мать!» Я попытался призвать силу атрибута, чтобы воспользоваться им. Не получилось. Что-то блокировало его. «На стенах печать», — пояснил Крот. «Атрибутом не воспользоваться. Даже не пытайтесь. Просто признайтесь, хотя бы самому себе. Вы тут бессильны». Я заскрежетал зубами от злости. Крот был прав. Мои действия не привели к желаемому результату. Мышцы не налились силой, мощь, способная разорвать путы, не появилась. Крот тем временем сделал инъекцию Ольге, откатил девушек в дальний угол и заботливо укрыл. Вернулся ко мне. «На самом деле у вас нет выбора», — честно признался Крот. «То, что я вам предлагаю, — это псевдовыбор. Да не смотрите на меня такими удивленными глазами. Я сейчас говорю предельно честно с вами. И делаю это только, чтобы вы понимали. Изначально у нас нет к вам негатива. Мы лишь хотим, чтобы вы помогли нам. Если бы мы могли создавать атрибуты, подобные тому, что есть у вас, мы бы, конечно, не стали затевать все это. Крот кивнул на лежащих девушек. Но даже нам это не под силу. Поэтому мы идем этим путем. Вот такой вот расклад. Крот подошел ко мне вплотную. Максим, хоть выбор и очевиден, но я все же спрошу. Что ты выберешь? Помочь нам? Или умереть и убить еще двоих человек, близких тебе человек? Выбирай. Я молчал.